Саткан, брат, с широко выпученными глазами и улыбкой до ушей, трясясь от собственной резкой и чрезмерной активности после пробуждения от столь сложного сна, всеми силами, и опираясь на стену локтем правой руки, старался подняться на ноги Фринтос. Сложно сказать по виду, конечно, все тем же родным Фринтосу высоким и благородным голосом, с той же улыбкой поднимаясь на ноги перед братом, во весь рост вставал Саткан. Но это и вправду я, пускай Фринтос, за время сна, фактически исцелился от самой смерти, и должен был еще долго быть недееспособен после подобного, его разум и тело заметно конфликтовали между собой в вопросе лимитов его сил, и он вставал на ноги теперь за счет одной только силы воли, и вовсе подтягивая себя выше, вставая на ноги, тянясь одной только рукой за стену выше, поднявшись от еще давящего на тело духа сна, он мгновенно сгорбился и прижался спиной к стене, теперь, и уже в немалой отдышке, судорожно осматривая сразу бросившееся ему в глаза жутковатое состояние брата, совсем больше не обращая внимания на прочее свое окружение. Пусть Фринтос многократно теперь протирал глаза предплечьем, а сами глаза немного слезились, он уже хорошо все видел, и даже со временем по мере пробуждения во внешности Саткана для него так ничего существенным образом и не менялось. Его некогда красивое и благородное лицо было грязным и усталым, а украшавшие его сверху белоснежные волосы вовсе стали серыми, мокрыми, кое-где слипшимися, открывая взору Фринтоса даже небольшую красноватую рану, будто нанесенную тому недавно тупым предметом, но с большой силой, оставившим весьма уродливый след. Его рубаха, в которой он и видел брата всего пару дней назад, теперь была частично разодрана, и выглядела максимально неподходящей гордой личности своего хозяина, всегда уделявшего немало внимания внешнему виду как себя самого, так и своей одежды, а в частности ее чистоте. Изорванная в нескольких местах, со странными, явно обычными для канализации, подтеками и пятнами, она выглядела, все же, лучше, чем таковая Фринтоса, от которой вообще остались лишь клочки на поясе чуть выше штанов. И, разумеется, на теле Саткана, даже кое-где на его одежде, частенько встречалась кровь, хоть и сложно сказать, ему ли она принадлежала. То же было и с его лицом, даже на его чуть потрескавшихся маленьких губах, небольшими подтеками от уголков рта к легкой сероватой от грязи щетине, выступала уже порядком подсохшая и едва заметная кровь. «Отлично выглядишь, и одежка как у алкоголика из кабака под манни-дотом». Наконец отдышался Фринтос, уже с облегченной улыбкой вздохнув в последний раз, отталкиваясь правым локтем от стены позади себя и устойчиво вставая на ноги без лишней опоры, пусть и так же стоя сгорбившись в три погибели. «По крайней мере, на мне одежда есть. Что случилось с твоим бахалибом?» Изучающим взглядом оценил обрывки одежды брата на поясе Саткан, все так же улыбаясь. «А я, знаешь, пока тебя не было, тренировался в быстром спуске в канализацию, и вот, случайно сюда попал». Про себя тихо, подкашливая, засмеялся Фринтос. «Смыв был настолько сильным, что разорвал одежду по пояс, а тебя самого вырубил». «А, ну да», уже чуть грустнее, но не переставая улыбаться, принялся осматривать помещение вокруг Фринтос. «Долго я тут пролежал, не знаю, но Гидеру сообщили о тебе около 6 часов назад. Тогда он только пришел в убежище, так что, вполне вероятно, что ты и перед этим тут сколько-то пролежал. Но вряд ли долго, тебя могли найти мои злые подружки. Как всегда, даже в канализации нашел себе подружек. Про Гидера я что-то слышал про пути. Это он тебя ко мне отправил, не найдя в своем окружении совсем никаких изменений с последнего раза, когда он, из-за своего состояния, и вовсе едва ли мог что-то там как следует разглядеть и запомнить», вернул взгляд обратно на Саткана Фринтос. «Да, но не сразу. В местном убежище живут химеры, которых когда-то скрещивал здесь с обитателями канализации Химирнир. Так он хотел оставить между Синакином и Ренбиром своих соглядатаев, хотя они на эту роль плохо подошли. Их взял под свою опеку Кен, и как раз 6 часов назад одна из них сообщила своему опекуну, что видела тебя около правого моста. Ты привлек внимание их сторожей тем, что хлопнул дверью коридора перед убежищем в той стороне. Что-то такое припоминаю. Меня оттуда какая-то неведомая хрень гнала», — кивнул Фринтос. «Я слышал, что местные химеры не ходят тем путем, и потому сам всегда его обходил. Вижу, не без причины». «Ага, так эти твои химеры шли за мной от той самой двери, и я ничего не заметил. Они сказали, что ты очень странно себя вел, еле двигался, шатался и вообще не оборачивался, хотя несколько раз они весьма явно шумели. Фринтас промолчал, лишь в печальных мыслях опустив голову, хоть на секунду стараясь собрать для себя в той голове картину недавних событий, которые там совсем, как оказалось, не отложились. Единственное, что он помнил отчетливо, и что все еще будто телесной памятью потрясывало все его тело и сам разум, это страх. Он не хотел вспоминать его, в котором правда, впервые в жизни, понял, что умирает, и ничего не мог с этим сделать. Пускай он нередко получал повреждения в боях, получал травмы и увечья, а иногда и вовсе едва не истекал кровью после особенно тяжелых сражений, спровоцированных в первую очередь его собственной дурной натурой, он никогда не чувствовал приближение смерти настолько отчетливо и, в то же время, так притупленно. Это было страшно, просто чудовищно страшно. Они видели, куда ты ушел, и сказали об этом Кинну. Тот нашел тебя, но, почему-то, не помог, а только закрыл на ключ дверь, через которую ты вошел. Может быть, не хотел, чтобы до тебя добрались мои преследователи. Или на то была другая причина, связанная с его приказами от Дорана. Уже знаешь, резко поднял голову Фринтас, про этого Дорана и его черное пламя. Отчасти, когда Кинн уходил, он пришел ко мне и передал мне ключ от комнаты с тобой. Сказал, что не должен лезть в какое-то это дело, но не мог оставить в беде старых друзей. Наверняка, это было дело именно Дорана, тем более зная самоуправство нашего старого друга, вообще любящего делать все наперекор чужим планам. Он не слишком хорош в роли прислуги, сам знаешь, но спорить с Дораном даже он бы не стал, да уж. Так что, твой путь сюда тоже не прошел без приключений, нет, ничего особенного. Заранее решил опустить тему планов бездны Фринтас, тем более раз уже выполнил свою миссию, и нашел брата, как собирался с самого начала. Теперь ему было важно только это, а про остальное он уже и думать не хотел. Я вообще сюда на драконе прилетел, прямо в канализацию. Улыбка на лице Фринтаса мелькала очень странно. Сначала он улыбался от собственного кочевряжества, но отсутствие особого удивления со стороны Саткана быстро сбило с его лица ту улыбку. И именно осознание вложенной в его слова мысли, уже через секунду, вернуло ее же обратно. А разве ты не знал, что даже в канализациях водятся драконы? Они потому такие редкие, потому что живут в таких местах, куда никто не лазит. Продолжил смеяться Фринтас. Раньше не знал, пока не попал сюда. Вполне серьезно покачал головой Саткан. Улыбка с лица Фринтаса пропала окончательно. Чего? Не понял он. Видишь ли, наши предки, то есть предки людей, с самого начала сотворения мира жили под землей. Задумался Саткан. Синакин был их столицей, а выше него стоял один из городов имтирдов, которые захватывали земли на поверхности и единолично ими правили. Орды, которыми управляли имтирды, часто забирались с ними под землю, чтобы изучать людей, но не все возвращались назад. Пока люди не создали в своих племенах централизованную власть, здесь, под землей, умерли тысячи и десятки тысяч имтирдов и ордов. Ты даже не представляешь, какие кости я находил в нижних стоках, и которые до сих пор там не разложились. Таких монстров сейчас в мире, наверное, уже столетия просто не существует. Люди вышли из-под земли, икнул Фринтас. Они жили там, пока имтирды не предложили им выйти на поверхность. Почти все люди последовали за ними, и те разделили с ними верхний мир. Ой нет, нет, только не говори, что это одна из тех историй про предательство, из-за которой получается, что люди козлы, а имтирды молодцы. Удивленно качал головой Фринтас. Кен говорил, что многие посвященные люди до сих пор думают, что имтирды вывели их на поверхность только потому, что сражаться с ними под землей было слишком тяжело. Это все равно, что сражаться в туннеле видом прямой кишки с огромным червяком. Но лично Кен говорил, что имтирды тогда относились к ним весьма дружелюбно, а их верховная властительница вообще была без ума влюблена в человеческую расу. Помнишь, как мы говорили с тобой пару дней назад перед домом Лилики? Потом Лилика рассказала мне, что первую войну начал верховный властитель людей, попытавшись атаковать имтирдов в храме Вардилиона через своего монстра. Но Кен говорит, что Нис не использовал монстра сам, а тот с самого начала был слишком миролюбив для подобного. То есть, их обоих подставили, и в роли разжигателя войны выступила третья сила. А-а-а, я знаю, что это за сила. Вдруг уже злее про себя чертыхнулся Фринтас. Не обязательно, что это Доран. Разве? Тогда Доран еще не был правителем бездны. Удивленно скрестил руки на груди Фринтас. Даже удивительно, как быстро к нему возвращалось сознание, раньше бы он уже перестал понимать, о чем говорит его брат, и начал бы активно пропускать его россказни с, тем более, сложным языком, мимо ушей. Как раз после происшествия в храме Вардилеона Даран спустился бездну и остался там навеки. Но поскольку крайними в этой истории получились люди, в тот же день у имтирдов сменился верховный властитель, и они пошли на них войной. Подробностей остального я пока и сам не знаю. Вдруг, и явно настороженно, он повернул голову вправо, в сторону ведущей наверх лестницы, и еще какое-то время продолжал смотреть туда, будто параллельно со своим рассказом зачем-то следя. «Если все пойдет по плану, мы сможем узнать подробности внизу». Он резко поднял руку вверх, прервав речь, будто теперь окончательно убедившись в том, из-за чего уже и без того начал говорить тише, а взгляд его буквально заострился до уровня наконечника копья, с чем заметно выше даже над его волосами поднялись навостренные до предела уши. Теперь он выглядел куда более взволнованным и серьезным, а с истинно мужского благородного лица совсем стерлась улыбка. Тихо. На пару секунд замолчал он, теперь уже сосредоточенно только на ушах, прислушиваясь к чему-то Фринтосом еще неслышимому, но ему, мастеру иллюзий, наверняка заметному даже в потоке собственной речи и нарастающего шума сердцебиения. Вся троица проходит мимо, бегут довольно быстро в сторону. Поняв самое страшное, он насекся, в удивлении теперь широко раскрыв большие белые глаза, тут же не сильно прикусив язык едва острыми клыками под тонкими губами, уже всем телом немного напрягаясь. Он знал, что это лишь вопрос времени, и однажды его преследователи, с которыми он играл в кошки-мышки уже второй день по всей канализации, рано или поздно найдут этот способ привлечь к себе его внимание, так вынудив его самого сдаться на их милость, или вовсе вступить с ними в бой. Они собирались атаковать тех, кто дал ему ночлег и пищу, и кого он, благородный и отважный Сатканкацира, просто не мог дать теперь в обиду. Даже если это шло наперекор договору, которую он заключил совсем недавно с тем, кто этими химерами командовал, и кто до сих специально это от них скрывал. Эти три химеры, серьезнее насупившись, вспомнил недавние, по крайней мере для него, слова старика с поверхности Фринтос. Его сердце уже забилось быстрее, а крепко сжимаемые в кулаки руки все быстрее наливались кровью. Он чувствовал себя куда лучше, чем раньше, если не лучше, чем вообще когда-либо в жизни. Теперь сдержать его пыл даже ему самому было почти невозможно, и он совершенно точно делать этого не собирался. «Знаешь, они бегут в убежище, чтобы перебить тех, кто мне помог. Я пытался умять этот вопрос, но, похоже, мои слова не слишком помогли. Этого не должно было, и не будет». Резко ударил кулаком в ладонь перед собой Фринтос, тем самым поразив еще теряющегося в выборе, что делать с Аткана весьма резкими и ощутимыми потоками воздуха от удара. «Если бы они тебе не помогли, и я бы сейчас, наверное, до самой смерти обнимался с полом. Пока я их не отблагодарю, никто их и пальцем не тронет». Хотел что-то сказать Саткан, но вместо того лишь, сжав в кулак правой руки подбородок, ушел в довольно быстрые и неочевидные мысли, судорожными монологами из слов «так и подумаем» в собственном сознании, стараясь как можно скорее найти для себя решение так внезапно и не вовремя образовавшейся из-за него проблемы, совсем забыв при этом о Фринтосе, и особенно о том, насколько важные элементы своего плана, связанные с теми химерами, он брату рассказать забыл. Но уже извергающий глазами боевой настрой Фринтос не собирался терять время даром, и уже рывком обскочил задумчивого Саткана справа, потоками ветра даже колыхнув волосы брата и воротник его рубахи, рванул на лестницу, и начал по ней быстро и толчками рук от стен подниматься наверх. Саткан совсем забыл рассказать брату, что тот не мог трогать преследовавших их химер, поскольку того не позволяли их договоренности, и продолжал острым умом придумывать для себя быстрые планы без этой опоры, уже слишком поздно ее под теми планами нащупав с мыслью «стоп, он же не знает». Фринтос уже успел выскочить с лестницы наверху к самой двери, и мысли об этом слишком замедлили действия обычно быстрого и сообразительного Саткана, редко мешкающего даже в самых экстремальных условиях, теперь просто вставшего на пару секунд в ступор. «Погоди, ты не должен их трогать!» Резко сорвался с места уже он, лицом изображая злую на глупости горячность брата гримасу, за ним со свистом сам проскочив по лестнице наверх, да с завидной даже звуку скоростью, ногами под собой кое-где еще поднимая в воздух сухую черную грязь. Дверь была еще приоткрыта, и Фринтос буквально снес ее плечом с уже старых и едва доживающих свой век петель, грохотом наверняка привлекая к себе немало внимания. В один прыжок он соскочил оттуда, с площадки, на пол туннеля, и без промедления оттуда рванул на полной скорости, усиленной уже весьма серьезным акта, в сторону моста, где и сам уже, даже издали, видел силуэты быстро бегущих от него вперед существ. Его скорость увеличивалась в геометрической прогрессии, и с тем росла его злоба, лишь подпитываемая мыслью о его недавней борьбе со смертью, ее целью, и о том, что теперь, так вероломно и нагло, все еще пыталась встать между ними, и сорвала его торжественную встречу с братом. Саккан едва успел выскочить вслед за братом из той же двери, и уже издали лицезрел происходящее на мосту теперь. Собрав побольше сил в кулак правой руки, уже здоровой, как и до боя с Серпионом, Фринтас летел к ним, собственным телом рассекая воздух, как тот же дракон, что принес его к этой злосчастной канализации. Злобно сжимая зубы, сам от напряжения всего тела тяжело дыша, он собирался буквально размазать врага по мосту, или, по крайней мере, отправить их с него в неконтролируемый полет. Ему было плевать, кем они были, он собирался просто убить их, и вся недолго. Белокурая девушка с белыми лисьими ушами и хвостом, явно химера, звериным глазом и острым слухом уловила приближение Фринтаса к себе и сестрам еще прежде, чем враг выскочил из двери, и она же первой отреагировала на удар той двери о стену, на лету придумав план, пока Фринтасу неизвестный, но и о вероятности существования которого он не стал лишний раз думать. Другая сестра, прозванная неспроста каменной девой, загорелая блондинка без каких-либо четко выраженных признаков химеры, кроме каменной чешуи на руках и ногах, встала на пути разящего кулака Фринтаса и встретила его лобовой атакой своего, не менее крепкого, объятого в каменную перчатку кулака. Всего мгновение, и с хрустом и грохотом их руки столкнулись, залив весь окружающий их зал особенно неприятным треском от поврежденного в тот же миг ударной волной старого моста, и оттого же залив его ярким взрывом пыли в свете еще светившего на мост со стороны смотровой площадки огня. А во, с серьезным лицом от удара отлетела чуть назад сама дева. Фринтас не останавливался, и также не остановил рывка. Одним сильным движением обеих ног он подпрыгнул повыше, взлетая так над небольшим облаком пыли, разрушенной последним ударом перчатки противника, и уже оттуда, занеся еще больше напряженную руку с огромной силой акта, новым прыжком от воздуха рванул уже вдогонку временно ослабленному противнику, всем видом своего озлобленного грязного лица, да с синим пламенем в глазах, говоря тем, что вот-вот готовится разорвать их в клочья без малейшей жалости. В тот же миг что-то изменилось на поле боя, и Фринтас тоже это почувствовал, но его движений было уже не остановить. Всего один удар, и еще более мощный грохот, треск и хруст старого моста достигли своего апогея, разойдясь теперь не только по тому месту, куда ударил Фринтас, подняв в воздух даже целые составляющие мост уничтоженные плиты, но и в целом по всему мосту на его протяжении в десятки метров в две стороны от места удара. Девы не было там, куда он ударил, как не было там и второй девушки, с алыми глазами и волосами, что стояло рядом с ней, и кого Фринтас тоже пытался задеть ударом. В один миг опора с гулом начала уходить из-под его ног, а враги впереди буквально растворились в воздухе. Лишь одна из них, лисица, не успела уйти достаточно далеко, оглушенная ударной волной последнего удара, и также вмиг потеряла равновесие на уже рушащемся под ее ногами мосту. Даже осадив окружающую его пыль, Фринтас не понимал, что произошло с его врагами, и удивление сдали испуга вмиг перебили его злость, вернув его затуманенный ими разум в привычное состояние, то есть в состояние «я ничего в этом мире не понимаю». Его противник обхитрил его, хотя и не было похоже, что его это сильно расстроило. Они все равно не могли уйти с этого моста далеко. «Иллюзионистка!» — кричал в его голове голос телепатии Саккана, уже добежавшего до самого моста, но теперь побоявшегося на него ступить, лишь наблюдавшего, как тот, ходя ходуном и качаясь волнами, на его глазах рушится. Среди них есть иллюзионистка. И вправду, именно исчезновением внутренней ауры Девы и Имперы было то изменение поля боя, которое Фринтас заметил, но на которое не обратил внимания. Иллюзия лисицы прикрыла их, обманув восприятие даже столь сильного Актолима, как Фринтас. Этого бы наверняка не произошло, если бы он был чуть внимательнее и думал не только кулаками. Он смотрел на лисицу, еще неуклюже и испуганно шатающуюся на с грохотом и треском ломающихся под ее ногами плитах моста, и, пусть сам уже не мог нормально двигаться, сходу воспринял ее, как опасного противника, который еще наверняка бы им помешал в будущем, и от которого лучше избавиться поскорее, пока, Саккан, крикнул он брату, когда мост под ним, все-таки, сломался окончательно, а сам он без промедления отправился в свободный полет с его кусками на самое дно, скорее всего, всей этой канализации. Этой мандой я сам займусь, догони оставшихся, и вынеси их, придурок, хоть раз бы ты меня послушал прежде, чем лезть в драку. От злости на глупость брата крепко сжимал кулаки и зубы, присевший на одно колено перед уже окончательно сорвавшимся с несущих колонн мостом Саккан. Лисица летела вниз чуть поодаль от Фринтоса, еще испуганно держась руками за постоянно крутящийся перед ней в полете кусок бетона, и с ужасом смотрела на своего нового противника, с которым, что было очевидно всем, кроме него самого, сражаться с самого начала никто не собирался. Но даже она понимала, что другого выхода у нее теперь может не быть, и уже со слишком страшным треском разрываемого металла внизу под огромными обломками моста прогнулись трубы, отделяющие канализацию от земель ранее обычными людьми неизведанных, и откуда им обоим, Фринтосу и Лисице, возможно, самим было уже не выбраться. Она не была воином, и единственной целью ее жизни была защита любимых сестер, за кем она и последовала в подчинении западного генерала Имтердовбриза, и потому теперь следовала его приказам. Тогда в ее звериных глазах, все еще смотрящих в лицо врага, мелькнул едва заметный свет вспышки недавнего прошлого. Она вспомнила слова самого Бриза, что те оставил лично ей перед тем, как все три сестры спустились в это неприветливое даже к ним место, и это вмиг избавило ее от страха, тут же заменив его тихой злобой. На пути воли Геллара может встать лишь одно существо, монстр с глазами, горящими синим пламенем. Вспоминала девушка слова старика, теперь уже совершенно уверенно и изучающе следя за движением того пламени в глазах Фринтоса, что так и оставляло на воздухе, по которому он неумолимо летел вниз, светящийся клубящийся след. «Ты не должна допустить, чтобы оно помешало нам. Встретимся внизу, и найдем этого Геллара вместе». В своей голове, для телепатии Саккана, весело и взволнованно кричал Фринтос. «Не дерись с этой химерой», продолжал вещать Саккан. «Мы не должны причинять им вред. Об этом я договаривался с Геллером. Нужно встретиться с ним в Синакине». Но внутренняя сила Фринтоса, как и он сам, уже совсем пропали внизу, будто в самой бездне, хоть и уже, внезапно, совсем не темный. Гул воды из труб стал отчетливее, и поток воды оттуда резко усилился, что говорило Саккану лишь об одном: его брат, вместе с лисицей и все еще изредка спадающими с обсыпающихся колонн кусками моста, упали куда-то в воду, которую и гнала по трубам канализация выше на самом деле. Тяжело вздохнув, все еще сам взволнованный и напуганный, он посмотрел вперед, на другую сторону моста, где еще также смотрели вниз напуганные судьбой сестры Дева и Импера, с самого начала не ощущая рядом присутствия Саккана от дальности, и с подобного расстояния не способные разглядеть его вдалеке и без света на той стороне моста. Это что еще было? Скорее зло, чем напуганного, поднялась на ноги Дева, смотря в горящие рубиновыми отблесками в свете окружающих костров глаза уже по-настоящему напуганные Имперы. Не знаю, но это был точно не Саккан. Хотя бы с чем-то согласилась Импера, еще глядя вниз, и не понимая теперь, откуда там вдруг появилось столько света, проблесками освещавшего даже разорванный оранжеватый металл над пропастью, где и были сорваны булыжниками открытые трубы, и через которые, очевидно, куда-то ниже, в воду, пролетели с обломками моста сами Фринтос и Лисица. «Ну, все равно она не хотела участвовать в том, зачем мы идем», — вздохнула Дева. «Как и я, но я знаю, что Лисица справится. Это же она держалась в гонке за Сакканом одна столько времени, и он ее даже не ранил, несмотря на свою силу и хитрость. В прошлый раз я отговорил ее от выполнения миссии мечом у горла. На обратной стороне пропасти думал про себя Саккан. С остальными договориться уже не получится, даже если я успею их догнать, только если с Имперой». Теперь он смотрел на смотровые площадки в стене зала справа, куда, сбоку от него шли решетчатые металлические лестницы и прочие прямые площадки. Нужно поскорее решить проблему с убежищем. С той стороны есть другой мост, по которому мы ходили с Кали. Перед мостом завал, но я знаю, как его обойти. Будет лучше, если я пойду на тот мост сейчас же, и оттуда войду в убежище. Нужно угомонить Деву и Имперу, и уже спускаться вниз за Фринтосом. Время встречи, о которой мы договаривались с Геллером, вот-вот наступит. Он просил не опаздывать, чтобы опередить появление в Синокине незваных гостей. Лишь бы успеть. Громкий глухой шлепок, булькающий гул в ушах, и Фринта с одним резким движением, разбрасывая всем телом брызги, выскакивает из холодной и на удивление чистой воды, теперь в полуприсяде, останавливаясь на ее глади своим акта, быстро начиная после приземления легкую отдышку. Он вовремя заметил воду под собой в полете и успел задержать дыхание, решив не тратить внутреннюю силу на приземление хотя бы так, уже понимая, что дна у этого озера может быть, он все равно не нащупает, пусть на деле и слегка коснулся его спиной. Гул в его ушах под самой водой говорил и о том, что водный источник вокруг него наполнялся не только водами подземными, но и, теперь, водами из труб сверху, потоки которых с шумом разбивались о воду повсюду вокруг, теперь пробиваясь через разрушенные мостом выше выгнутые вниз трубы как раз в нескольких метрах над бывшим сводом этой пещеры. Вокруг было уже слишком ярко, а в глаза Фринтосу попала вода. Он быстро протер глаза руками, скинул прядь прилипших ко лбу волос с лица и быстро начал оглядываться по сторонам, чтобы хотя бы не упустить противника из виду. Что он видел еще перед приземлением? Девушка не упала в воду вместе с ним, и ее точно не раздавило кусками еще осыпающегося с моста бетона. Лисица была еще где-то рядом, и, если следовать текущей реакции Фринтоса на свое окружение, наверняка и сама теперь оставалась недееспособной от небольшого шока. Именно дивное, диковинное и яркое место, куда они попали, и вызвало в них на секунду своеобразный шок и изумление. Подземное озеро с почти, от примеси сточной воды, кристально чистой холодной водой, до сих пор слабо бившей из щелей глубоко на дне, залило собой вовсе не пещеры и гроты, а целое небольшое, наверняка древнее, человеческое поселение. Полуразрушенные временем невысокие дома и стены множились от центра той пропасти во все стороны прямоугольного туннеля, пускай вторые и третьи их этажи едва не соприкасались с бывшим сводом самого подземелья, теперь полностью разрушенного обломками моста. Не было похоже, что серьезная часть тех домов уходила под воду, и они, скорее всего, изначально были не слишком высокими, пусть те же обломки сверху и успели уже сломать некоторым из них крыши. Синевато-белый свет, что их освещал, бил из не попавших под недавний камнепад углов свода пещеры и ее стен, разливаясь по самой воде, играя волнами ее бликов по вечно влажным круглым камням зданий вокруг, едва ли не ослепляя своим светом уже привыкшего к темноте канализации Фринтоса, и теперь едва восстанавливающего зрение от такого зрелища. Как давно и говорили ученые Ренбирской академии Акта, истинный свет Зата был именно голубым, а не чисто белым. Именно в соединении с элементами своей изначальной среды образования, Зат приобретал подобный свет, не нуждающийся во внутренней силе для своего поддержания. Об этом слышал даже Фринтос. Но даже он, за свою, полную приключений, жизнь повидавший немало разных диковинных мест, никогда не видел ничего похожего на то, что окружало его в этой пещере теперь, и отчего у него самого буквально отвисла челюсть. Хотя и вряд ли от того же стучали зубы, а изо рта шел легкий пар. Оттолкнувшись ногами от воды с помощью акта, он перескочил на частично разрушенную стену здания повыше, решив как следует осмотреться теперь оттуда, так стараясь найти и своего врага, и, заодно, найти возможные проходы, что могли бы привести его из этой пещеры в Синокин. Мысли о том, что он уже находится там, в его голове даже не мелькали, и то было верно. По словам Серпиона из Эля, Синокин был огромен и, по крайней мере, должен был походить внешне на Ренбир, коли также был некогда столицей человеческой расы, которую они и потом перестраивали под себя. Поселение же, в котором Фринтос находился теперь, даже на город похоже не было. Три ряда домов, размером увеличивающихся от дальней стены с кристаллами к самому Фринтосу, и всего по 10 штук в каждом ряду. Даже коцера после первого пожара выглядела больше, и даже так не была похожа на развалины с границы двух воюющих государств, что Фринтос уже точно раньше видел между Ирмией и Волшеквией, и с чем теперь вполне мог провести параллель. Пропала шалашовка. Теперь с каждым дыханием выдыхая пар и чуть подергиваясь от холода, продолжал осматриваться вокруг Фринтос, уже не находя нигде вокруг признаков присутствия врага, но оттого только больше сосредотачиваясь. Пускай она иллюзионистка, я с такими уже дрался. Спасибо Саккану, да и он, наверняка, посильнее будет. Про себя вздохнув, он расширил свою внутреннюю ауру, так пытаясь уловить присутствие внутренней ауры врага в той же пещере, ссылаясь при этом на то, что если пока выхода оттуда не нашел он сам, то и враг этого пока тоже наверняка не сделал. Если таковой выход в пещере, конечно, вообще был. Апа резко перевел взгляд в сторону прямой подмерзшей стены слева. Он, почувствовав там присутствие врага, хоть с такого расстояния и не разглядев едва заметного на фоне ледяной стены редкого белого пара его дыхания. Что, драться как мужик не умеешь? Даже Саккан при своей рассудительности никогда не отсиживается в стороне, когда становится жарко. Я не хотела драться, кто бы ни был. Похожим манером зазвучал в голове Фринтаса мягкий голос все еще невидимой его глазами лисицы. Мы лишь должны найти Саккана и отвести его к нашему военачальнику, не больше. Ага, так вот тебе новость, я собираюсь сделать то же самое, только я туда пойду вместе с ним. Самоуверенно насупившись, скрестил руки на груди Фринтас. Нет, ты туда не пойдешь. Прищуренный взгляд Фринтаса стал еще злее. С другой стороны, он только этого и ждал, а противники с хитростями его вовсе всегда нервировали. Ему нужно было поскорее с этим разобраться, и тратить время на игры с фокусами он совершенно не желал. Было бы намного лучше, если бы враг атаковал его сам, и сам же так открылся для его контратаки. Теперь я понимаю, почему дедушка сказал мне остановить чудовище с синим пламенем в глазах. Я видела твою силу на мосту, тебя нельзя подпускать к Гиллару. Уу-у-у, наконец-то я слышу боевой настрой. Все так же кочевряжился Фринтас, теперь разводя руками. Только вот я не из тех, кто щадит женщин и детей, особенно если они не умеют драться как подобает. Меня это бесит, и я вбиваю их в землю. Лисица не шевелилась. Как бы ни хвастался противник, и как ни старался ее раздразнить, шестым чувством она чувствовала, что его слова не пусты, и не зря от них, от его вида и ощущения давящей внутренней силы, у нее уже дыбом встала шерсть на теле под некогда связанным для нее лично бризом белым свитером, и также затряслась шерсть на ушах и хвосте. Свитер был одет на голое тело по просьбе сестер, и она не снимала его с того самого момента, как те собрались вместе на юге после захвата их земель бризом и победы их всех над одной из марионеток бога смерти. Он был достаточно теплым для согревания ее непокрытых шерстью частей тела даже после соприкосновения с ледяной водой и остановки на не менее холодном воздухе. Она выросла в условиях, вполне свойственных для химер, но и не принятых среди людей. Никто в ее родных землях не носил одежду, и без того защищенные от внешних факторов плотной шерстью или чешуей, лишь те, кто подражали истинным имтердам или людям, надевали одежду, и лисица всегда отвергала свою принадлежность к существам, похожим на тех, кто некогда, без ее воли, через ужасные страдания превратил ее в зверя. И именно зверем она себя считала, ибо на него, как думала, была похожа больше. Не волнуйся, я постараюсь быть нежным. Гадко улыбаясь, хихикал Фринтас, все же еще воодушевленные нахождением брата, тем более целого и почти невредимого. Но за охоту на Саккана я тебя все равно как следует отделаю. Мысленно, а потому уже непритворно для привлечения противника, продолжал думать он. Лисица не теряла времени даром. За самым высоким домом как раз позади Фринтаса, в стене снизу, был наполовину затопленный узкий и едва заметный проход. К сожалению, нижние этажи дома развалились от постоянного давления воды, и потому остальная его часть съехала к стене, закрыв собой проход ниже. Только лисица, со своего ракурса, видела край того прохода и знала, что через него сможет попасть в новое помещение, пусть и пока неизвестно, куда ведущее. Впрочем, главное, чтобы это не оказался тупик. У нее был план, и она могла теперь придерживаться только его. Права на ошибку не было, всего одного удара будет достаточно, чтобы Фринтас ее убил. Это было совершенно очевидно. Пусть будет по-твоему. Крепко сжала клыки она, сильнее напрягая сильные белые от шерсти руки и ноги, как настоящий зверь, впившись когтями в хрупкую от тонкого слоя льда стену, теперь собираясь от нее резко отскочить. С тихим треском она сорвалась с места, мгновенно сорвав со стены маленькие камешки и подтекающий хрупкий лед, рывком за секунду перескочив оттуда на чуть кривую наклоненную к стене пещеры стену дома позади Фринтаса, там также вцепившись в нее когтями на обеих конечностях. Фринтас услышал хруст, с которым когти девушки вцепились в стену, и резко развернулся на месте, самого себя толкнув факта в спину, да так, что камни под ним разом разлетелись в стороны, быстро и с бульканьем упав в воду. Перед тем, как рвануть в сторону врага самому, она направил туда часть своей внутренней силы, ей прижав к стене все, что ее касалось, но не слишком сильно из-за нехватки времени на маневр, но, по его мнению, достаточно для удержания врага хотя бы для одного смертоносного удара. Лисица была там, хоть и была еще невидима, и Фринтас, мелькая синим пламенем своих глаз, уже летел в ее сторону, готовясь буквально разбить в пыль все, что стояло на его пути, и отчего лисица едва ли смогла бы уклониться, и даже от ударной волны наверняка получила бы немалый урон. Удар тот был страшен настолько, что некоторые кристаллы со стены углов потолка от тряски треснули или вовсе упали в воду, а сама стена дома, как и стена пещеры позади него, правда тут же разлетелись на мелкие кусочки и пыль. Часть пыли исчезла сразу, коснувшись случайно выпущенного Фринтасом из руки потока синего пламени, и он же задел левое плечо поначалу груди лисицы, все-таки как-то успевшей уклониться от атаки противника, все равно контуженной ударной волной, отчего едва не потеряла контроль над собственным акта и не стала видимой. Проход ниже был теперь не просто свободен, он был на порядок расширен. На какое-то время Фринтас завис в воздухе после удара, понимая, что его кулак не встретил нужного сопротивления плоти перед собой, и противник точно от него ускользнул. Внутренняя аура лисицы трепыхнулась, и с тем изменилось ее движение, она начала резко отдаляться. Фринтас, крепко сжав зубы от злости, рванул за ней, уже понимая, что собственным ударом сам пробил врагу путь к отступлению через стену пещеры. Того, что это изначально и было частью ее плана, он не подумал, и это тоже было логично. Уж слишком маневр лисицы напоминал стандартную для противника ее типа атаку рывком в спину, которые и сам Фринтас не раз видел раньше. Раздув вокруг себя закрывшую глаза пыль, игнорируя уже громко падающие в воду позади него со стен камни, он немедленно принялся осматриваться уже в новом месте, правда больше похожим на обычную круглую пещеру с кучей больших кристаллов по бокам. Не все эти кристаллы светились, а некоторые вовсе росли странным образом как из пола, так и из потолка. Что такое сталактиты и сталагмиты он, разумеется, не знал, и вовсе не о ледяных самородках пришел в ту пещеру рассуждать. Внутренняя аура противника удалялась слишком быстро, и он никак не мог упустить ее из поля зрения или зоны чувства. Если это произойдет, он может просто заблудиться в этих пещерах, а его враг, будучи иллюзионистом, наверняка успеет подготовить ему впереди сразу немало неприятных ловушек, как это часто делал Саккан, маскируя дыры в полу даже собственного дома. Небольшое помещение высотой в 4 метра, наполовину затопленное у пробитого Фринтасом прохода, уходило далеко вперед, по небольшому круглому туннелю, и немало петляло впереди. Фринтасу приходилось бежать в ту сторону уже почти по воздуху, по земле здесь он слишком скользил, и была она, правда, влажной и подмерзшей, чего нельзя было сказать о самом Фринтасе. После недавнего пробуждения его организм слишком активно вырабатывал тепло, и даже его голый торс медленно, но весьма эффектно, еще испарял покрывающую его ледяную воду, что самого Фринтаса хоть немного и подмораживало, но по-прежнему от важных дел не отвлекало. Глухое эхо его шагов окончательно скрыло за собой шум воды позади, как и удары капель местного конденсата с потолка пещеры на ледяной пол. Следы противника были весьма отчетливы, разрывы и трещины на небольшом слое того льда пещеры, появившиеся при ее движении. Она не бежала, а прыгала, цепляясь когтями за пол, с рывками отталкиваясь от него и прыгая далеко вперед. Все равно, даже так она не слишком опережала Фринтаса, что тоже было странно, но что он просто счел своим преимуществом в физических способностях над таковыми способностями врага, а никак не его намеренными действиями.